Я хочу узнать все, что не написано. Я пойду в Бурсу. Ей-богу, пойду. Что думаешь, я не выучусь? Всему выучусь. Всему. О, боже ж мой, боже мой, — говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах. Прочие казаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц. Философ Хама, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери. — Что ж ты, дядька, расплакался? — сказал он. — Я сам сирота. Отпустите меня, ребята, на волю. На что я вам? — Пустим его на волю! — отозвались некоторые. — Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет. — О, боже ж мой, боже мой! — произнес утешитель, подняв свою голову. «Отпустите его! Пусть идет себе!» И казаки уже хотели сами вывести его в чистое поле. Но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши: «Не трогайте! Я хочу с ним поговорить о Бурсе! Я сам пойду в Бурсу!» Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что, когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными, и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую. Только вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмастившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученные наизусть, они, наконец, опустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся чистокол или плетень с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежащее сотнику. Уже было далеко за полночь, небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они взъехали в сопровождении собачьего лая во двор. С обеих сторон были заметны крытые соломою сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине, против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы, но как он не пялил свои глаза, ничего не могло означиться в ясном виде. Вместо дома представлялся ему медведь, из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать. Когда проснулся философ, то весь дом был в движении. В ночь умерла панночка. Слуги бегали в попыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали.